Глава 25. «Так знаете же, дорогая, — сказала Амалия, закончив свои приготовления и начиная беседу. — Однако я до сих пор не знаю вашего имени, — улыбаясь, прибавила она. — Пора бы нам отбросить все титулы и церемонии. Я хочу, чтобы вы меня звали просто Амалией, а я вас буду называть... У меня иностранное имя, его трудно произнести, — ответила Консуэла. — Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем. Покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам. И вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Умберти. Его зовут Парпарина, а меня Парпарина. Но это слишком длинно. И вы, если хотите, зовите меня просто Нина». «Прекрасно, пусть будет Нина», — согласилась Амалия. «А теперь слушайте. Мне надо рассказать вам довольно длинную историю. Ведь если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем доме». «Я вся слух и внимание», — сказала Консуэла, ставшая Парпариной. «Вы, милая Нина, верно имеете некоторые понятия об истории Чехии?» — спросила юная баронесса. «Увы, нет», — ответила Консуэла. «Мой учитель, должно быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знаю, — это история музыки. Что же касается истории Чехии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира». «В таком случае», — сказала Амалия, — «я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. 300 с лишним лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его, развратный жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства, но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая в этом народе, пока, наконец, не разразилась гроза. Иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены. Пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского, двух мужественных чешских ученых, стремившихся исследовать и разъяснить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, продлившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под названием Гуситской. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестокие и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили. Вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны, бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и оскверненные храмы, повешенные или брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны, обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверство, тысячи гуситов, брошенных в рудники, и целые овраги, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы еще долго оставались непобедимыми. Мы и теперь с ужасом произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их непоколебимая твердость, их легендарные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения. И молодым умам, подобно моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства. «А зачем их скрывать?» — наивно спросила Консуэла. «Да потому что после долгой упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства. Потому, моя дорогая Нина, что Чехии больше не существует. Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране – это и политическая ее свобода. Вот почему они задушили и ту, и другую». «Да чего я невежественна?» – воскликнула Консуэла. «Никогда я не слышала о подобных вещах и даже не подозревала, что люди бывали так несчастны и так злы». 100 лет спустя после Яна Гуса, – продолжала Амалия, – новый ученый, новый фанатик, бедный монах по имени Мартин Лютер, снова пробудил в народе дух национальной гордости. Внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и призвал народ восстать против пап. Наиболее могущественные короли, оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас. И вот новая война, названная 30-летней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника. Австрия обращалась с нами как с побежденными. Она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже 120 лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие, запомните это, отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разрушены. Словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, этим сказано все. Вы теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его. Я это понимаю. И уже ненавижу Австрию всем сердцем. Тише, тише! — воскликнула юная баронесса. Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. Здесь в замке только у одного человека хватает храбрости и безумия произносить вслух то, что вы сказали сейчас, дорогая Нина. И человек этот — мой кузен Альберт. Так вот причина грусти, которая написана на его лице, — сказала Консуэла. При первом же взгляде я прониклась к нему невольным уважением. «О, моя прекрасная львица святого Марка!» — воскликнула Амалия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. «Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит вас скорее сострадание, чем уважение». «Одно может не мешать другому», — возразила Консуэла. «Но что вы хотите сказать этим, милая баронесса, объясните?» «Так слушайте же меня хорошенько», — продолжала Амалия. Наша семья строго католическая. Она свято хранит верность церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию. И наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя Канониса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштаты предпочли скорее лишиться своих протестантских курфюрстов, нежели покинуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеку. «Вы все больше возбуждаете мое любопытство, но не удовлетворяете его. Пока что я поняла только одно. Я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии. Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же, как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно». «Да, это будет разумно, потому что предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно старомодны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста. Я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь. Тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут лютеранских пререканий. Надо признаться, не менее нудных. Гуситы — это такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал — это французский дух. И мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. Время от времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений. И тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье, и свободу, и развлечение». «Вы все больше повергаете меня в изумление», — простодушно сказала Консуэла. «Только что, рассказывая о подвигах ваших древних чехов, вы казались и сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за их сторонницу и даже немного за еретичку». «Я больше, чем еретичка, больше, чем сторонница чехов», — со смехом ответила Амалия. Я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку про себя протестую против Австрии, самой чопорной и самой лицемерной ханжи, какие только бывают на свете. А граф Альберт такой же неверующий, как и вы, и такой же поклонник французского духа. Если так, вы должны отлично понимать друг друга. Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо, наконец, рассказать вам о нем. У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился 40 лет, и от второй жены у него было 5 сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни, от длительных страданий, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная чешка, по слухам, красавица и умница. Я не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет. В ярко-красном плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он 6-й и последний из ее детей. Из всех них только он один достиг 30-летнего возраста. И то не без труда. Здоровый на вид, он перенес тяжкие недуги. И до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, что он намного переживет тот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная. И болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то необыкновенные суеверные мысли. Когда ему было 4 года, он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла, и сам он видел, как ее хоронили. По ночам он просыпался от звуков ее голоса. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж, сколько потратил святой воды, чтобы изгнать этот призрак, сколько отслужил месс, стремясь его умиротворить. Но ничто не помогло. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях. Но однажды признался кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить к нему. Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него еще большую тоску. Наконец, решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить эту свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить их было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сокровища, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися по несколько часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные свойства, доведенные до крайности, превращаются в недостатки или делают человека смешным. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того короля варваров, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось! Я изрубил бы тех злых евреев на 1000 кусков!» Альберт не желал принять людей такими, какими они были прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил Бога за то, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот, благодаря своему доброму, нежному сердцу, он сам, того не замечая, стал безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он был не способен, Альберт в 18 лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если какой-нибудь человек высказывал при нем одну из тех эгоистических мыслей, которыми кишит наш мир, и без которых мир этот, пожалуй, не может существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого человека, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от него. И ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, играть с которыми всякому другому ребенку было бы и скучно, и противно. Своего пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь. Так как при всех своих странностях он был бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способность к искусствам, то его отец и добрая тетушка Венцеслава, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки они объясняли некоторой дикостью, следствием деревенского образа жизни. А когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канониса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более прорывает со светскими обычаями и условностями. «Но до сих пор», — прервала свою собеседницу Консуэла, «я не вижу ничего такого, что говорило бы об упомянутом вами безумии». «Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа», — ответила Амалия. «Но, может быть, я утомила вас своей болтовней, и вы попробуете уснуть?» «Ничуть, дорогая баронесса, прошу вас, продолжайте», — отвечала Консуэла. И Амалия продолжала свой рассказ.